Да, да, да. Пламенно утверждаю, желание твое очищение огненного. Огнем очищается скверно, огнем сияющей мысли. Воля добровольно устремляет желание это ко мне. Я принимаю его, чтобы отлить в прочную форму, и возвращаю так утвержденной пославшему. Делайте это сознательно. Владыка, утверди желание мое сердце очистить от, указуя при этом желаемое качество, а также и то, от которого хочется освободиться. Полнота желания, выраженного всем сердцем, всем существом человека, принимается мною и утверждается в башне моей. Колесо взаимообмена светоносной энергии действует тогда безотказно. Любимый владыка, сердце свое очистить хочу от беспокойств, от волнений, от страха. Мощь равновесия в сердце хочу утвердить вместо ехидны. И будет дано по силе огней устремленного сердца.